Еще один. Последний год без лета. Я видел сон. Не все в нем было сном. Погасло солнце светлое и звезды. Скитались без цели, без лучей, в пространстве вечном. Льдистая земля носилась слепо в воздухе безлунном. Час утра наставал и проходил, но дня не приводил он за собою. И люди в ужасе беды великой забыли страсти прежние сердца. В одну себя любивую молитву о свете робко сжались и застыли. Лорд Байрон. Тьма. 1816. Дни перекинулись сквозь время. 200 лет и больше, и все они одинаковы. Тогда и сейчас, сегодня и завтра. Все это не сон. Наоборот, это мир, в котором я оказываюсь, просыпаясь. Я всегда встаю как минимум на час раньше остальных. Соскальзываю с кровати, сам не зная, почему так боюсь разбудить Аврору. Даже засыпая в позе эмбриона. К утру она всегда зарывается лицом в подушку и выглядит так, словно рухнула на кровать, провалившись сквозь потолок. Она никогда не жалуется. В другом конце длинного коридора точно так же продолжают спать Кларк и Райли. В кухне я включаю кофеварку и встречаю возвращающуюся из холодного мрака зарю, до сих пор прикованной своим организмом к потерявшему всякий смысл режиму. Впрочем, я неплохо прожил с этим режимом столько лет, так зачем отказываться от него перед самым концом? К тому же, кошки это ценят. Они хотят, чтобы их покормили 10 минут назад. Они не потерпят отказа. Они любят меня больше всех. Планом грандиознее этого теперь браться просто неоткуда. Это первая свежая, курящаяся паром чашка. Моя награда. И закутавшись в плотный фланелевый халат, я выхожу с ней на террасу, которая мне не принадлежит. Мою любимую часть этого дома, которую я не заслужил. Утро светлеет, становясь из беззвездно-черного серым. Небо напоминает выцветший сланец. Уже несколько недель мы не видели настоящих рассветов. Что ж, по крайней мере, напоследок они превзошли самих себя. Миллионы тонн вулканического пепла в атмосфере порождают восхитительные рассветы и закаты, рассеивая пологие солнечные лучи в протянувшиеся через весь горизонт полосы красного и розового, лавандового и оранжевого цветов, таких ярких и сияющих оттенков, какие не запечатлеть ни одному живописцу. Они были прекрасны, пока они еще были. Но даже тогда что-то казалось неправильным. Впервые я видел рассветы и закаты с отчетливыми прожилками изумрудного, сапфирового и бирюзового цветов. Как бы ни было великолепно зрелище, если с ним что-то не так, ты это понимаешь. Трава на уходящем к плещущей воде озера склоне побелела от инея. Сидящие на деревьях птицы озадачены. Байрон написал бы «сметены». Петь им или молчать. Может, стоит улететь и вернуться после полудня, когда день уже снова начнет меркнуть. Не таким должен быть июль в скалистых горах. Я попиваю кофе и смотрю, как в стоящих вдоль берега домах гаснут огни. Маленькие пятнышки тепла на рассвете. Главная отличительная черта которого – холодные вздохи неспешного ветра в горных соснах. Когда становится ясно, что светлее сегодня уже не будет, я залпом допиваю остаток кофе и устанавливаю свою, инфракрасную камеру. Я нарисовал на террасе краской 3 кружочка, чтобы штатив каждый раз стоял на одном и том же месте и сделал отметки на самом штативе, чтобы угол наклона и высота камеры оставались неизменными. Я направляю ее на запад, через все озеро, на жилище Ропера Форсайта, возле которого ведется таинственное строительство. Форсайт до сих пор сохранил легкомысленные инстинкты шоумена и прячет работу за импровизированными стенами, высокими, обтянутыми брезентом лесами. Но иногда леса приходится расширять, или брезент смещается, или рабочие скатывают его перед сильными грозами, чтобы он не раздувался, как парус. И я вижу, что их проект, чем бы он ни был, заметно продвинулся. В мире не так много людей, которые могут позволить себе производить бетон по методике древних римлян или готовы тратить на это время и силы. Однако Форсайт – один из них. Я делаю еще несколько кадров с местом стройки. Вскоре я перепишу их на свой ноутбук. Отмечу на них дату и порядковый номер, чтобы потом, когда Foresight завершит свой проект, сделать из них покадровое видео. Это часть сделки. Хотя нельзя сказать, что Foresight отдает какие-то приказы, он просто размышляет вслух. Разве не было бы здорово, если бы случилось то-то и то-то? И это значит, что кому-то пора браться за дело. Следующей на террасу поднимается Аврора. Ей тоже достаются кофе и кошки. Они попрошайничают так, словно их и не кормили час назад. Аврора обнимает меня, целует, зарывшись лицом в шею. И я вспоминаю, что должен быть благодарен за нее, за то, что однажды Вселенная сжалилась надо мной и привела к человеку, который увидел во мне заготовку для чего-то лучшего и сделал жизнь прекраснее во всех отношениях. Я из тех мужчин, которых привлекают высокие, резко очерченные скулы. А еще я из тех, кто отчаянно боится наступления дня, когда увидит, что теперь они очерчены слишком уж резко. Я уже слышу вопросы. Почему ты принимаешь это так смиренно? А как же «будь яростным» пред ночью всех ночей? Те, у кого в жизни был свой Скотти Тремейн, ни за что бы не стали об этом спрашивать. Почти половину моей жизни он был мне лучшим другом. Мы познакомились рано, в детском саду, и сразу сошлись и никогда не расставались. Для других мальчишек и девчонок схождение и расхождение персональных орбит всего лишь часть естественного отбора. Они взрослеют, их характеры меняются и затвердевают. Они избирают разные пути. Один записывается в баскетбольную команду, другой в шахматный клуб. Одна садится на скорый поезд до медицинского университета, а другой очень любит курить травку. Одна находит в Иисусе Господа своего и Спасителя, а другая думает, что бунт Люцифера был вполне оправдан. Но только не мы со Скотти. Наши дорожки всегда были параллельны. Но он был коротышкой. Когда Скотти исполнилось 14, гены сказали ему: «Неа, 5 футов 4 дюйма, вот твой потолок. Это раз». В 15 лет, когда 10-й год обучения только-только начался, он проснулся с параличом Белла, и вся правая сторона его лица застыла в унылом оскале. «Прекрати корчить эту кошмарную рожу», сказала ему мать тем утром, когда он вошел в кухню. Это два. Сперва издевательства ограничивались словами. Эбенизер Скрюч – это одно из самых остроумных прозвищ, которые для него придумали. Был еще и Франкен Скотт. Ха-ха, потому что он теперь такое чудище. А больше всего их забавлял Скотти Рожа Тормоз. Кучка наших одноклассников пересылала друг другу по сети видео с какого-то рестлинг-матча между карликами, в котором один из них перекидывал другого через голову, и тот проезжался лицом вниз по всему рингу. Так появился на свет Скотти Рожа Тормоз. Потом кто-то из них решил: «Ну ладно, раз он не реагирует на слова, давайте перейдем к делу». Они сделали из этого игру. Даже две. «А давайте шлепать Скотти, пока у него морда не исправится. И противоположную ей. А давайте попробуем и вторую сторону сделать такой же». Когда тебе 15, не имеет значения, сколько раз ты слышишь обещание, что это не навсегда, что это пройдет. Тебе все равно кажется, что мучения бесконечны, что ты никогда не выздоровеешь. И что еще хуже, ты знаешь, что даже когда это случится, ничего не изменится. Если уж ты стал Скотти Рожей Тормозом, ты будешь Скотти Рожей Тормозом всегда. Когда что-то приносит людям такую радость, они никогда от этого просто так не откажутся. Это три. Скотти не оставил записки, но когда он повесился, причина была очевидна. Но вот что более важно. В последнюю пару дней перед тем, как покончить с собой, он выглядел счастливым. Он был расслаблен и доволен, и больше ни о чем не переживал. Словно обнаружил, проснувшись, что стал на 6 дюймов выше и научился летать. Люди спрашивали, как он мог это сделать. Ведь казалось, что ему полегчало. Казалось, что он преодолел кризис. Он его и преодолел. Но не так, как мы думали. Скотти принял решение. Он знал, что собирается сделать и когда собирается это сделать. Конечно же, он был счастлив. Он знал, что мучения скоро прекратятся. Вот так же, как ушел Скотти Треймейн, уходим и мы, собравшиеся на темных и холодных летних берегах озера Вапити. Разница только в том, что наша болезнь неизлечима. Но мы с этим смирились. Нам пришлось. Днем мы, странные обитатели этой наспех созданной колонии озера, занимаемся творчеством, благодаря которому здесь и оказались. Или просто думаем о том, что надо бы заняться творчеством. Или намеренно не занимаемся творчеством, потому что день прогулок по холмам и мягкой тундре, в которую превратились луга и долины между ними, позволит нам лучше заниматься творчеством завтра. У нас тут есть художники и фотографы. Аврора как раз из них. И скульпторы. У нас есть писатели и один лауреат поэтической премии. У нас есть музыканты. Среди них китайский пианист Вундеркинд и всемирно известный струнный квартет из Вены. Композиторы? Разумеется, в том числе голливудский саунд-дизайнер, чья стихия – звук как таковой. Это Кларк. Он познакомился с Райли на работе, когда она писала музыку к моему второму фильму. На самом деле это высокогорное сборище невыносимо тщеславных засранцев. Мы все попали сюда, потому что всю жизнь нас подгоняла жажда признания, такая яростная, что сподвигла на достижения, благодаря которым нас и вправду заметили. По большей части мы неплохо уживаемся друг с другом. Для эгоизма есть свое место и время, и это уж точно не конец света, каким мы его знаем. Иногда я спрашиваю себя, почему я единственный режиссер, которого пригласил сюда Форсайт? Ведь я занимаюсь этим так недавно, что едва ли заслужил даже право на упоминание в энциклопедической статье «Режиссеры второго ряда». Казалось бы, Форсайт мог выбрать и кого-нибудь из высшей части пищевой цепи. Наверное, Стивен Спилберг был занят, а Джеймс Кэмерон только орал бы на всех, кто ему чем-то не угодил. А Вернер Херцог бросил все и улетел в Исландию, чтобы в первых рядах смотреть на разверзающуюся бездну. Поэтому я здесь один, и, будучи единственным режиссером, обязан находиться всецело в распоряжении Форсайта. Что автоматически делает меня местным документалистом-хроникером, и неважно, способен я на это или нет. Учиться новому никогда не поздно. Поздним утром я отправляюсь на дальний берег озера в грибной лодке, ее медленно взрезающий неподвижную воду нос, будто V-образное искажение на черной стеклянной поверхности времени. Когда ветер дует в нужную сторону, над водой плывут звуки скрипки. Мне бы хотелось заморозить это мгновение вместо того, чтобы это мгновение морозило меня. Когда я схожу на берег, небо уже плюется обжигающе холодным дождем. Я привязываю лодку к причалу Форсайта, а потом залезаю на мостики. Сумка с камерой перекинута через плечо. Штатив зажат в руке, словно дубина. Мне слышно, как слева, скрытые брезентом, трудятся приглашенные Форсайтом рабочие. Люди, которые, должно быть, забыли о бетоне больше, чем любой из нас когда-либо будет знать. Надо и их тоже проинтервьюировать. Спросить, не кажется ли им непривычным делать бетон по заветам римлян. Не мечтали это случайно для специалистов по бетону? Или они вообще о таком не задумываются и просто пытаются хоть ненадолго сохранить свои семьи? Форсайт привез сюда тонны вулканического пепла в стальных грузовых контейнерах. Вот в чем секрет прочности римского бетона. Они превращали измельченный камень обратно в цельный. Поэтому многие римские арены и акведуки сохранились до сих пор. Хотя прошло 2000 лет, а среднестатистическая дорога разваливается за десяток. Как и всегда, Форсайт тепло меня приветствует. Он всех приветствует тепло, а я, проведя несколько лет в Лос-Анджелесе, достаточно насмотрелся на притворную теплоту, чтобы научиться замечать разницу. Он искренен. Дополнительно располагает к себе то, что Форсайт родом из Австралии и до сих пор не утратил яркого симпатичного акцента. Он одет в толстую водолазку и со своими всклокоченными волосами и вчерашней сидеющей щетиной на квадратном лице напоминает искателя приключений, которому самое место на Маттерхорне. Но это гора из тех, что он пропустил. А вот Эверест, Денали, Килиманджаро и кое-какие еще он из списка уже вычеркнул. В одном только Колорадо почти 60 вершин выше 14 тысяч футов, и Форсайт покорил больше половины из них. И при этом каким-то образом отыскал время, чтобы основать почти 220 компаний. Одними он управлял, другие продал. Неоправдавшие надежд закрыл, приобретя полезный опыт и в процессе заработал 6 миллиардов долларов. До сих пор не могу понять, как такое возможно. Даже если живешь на свете уже 60 с лишним лет. Бывают дни, когда мне кажется, что самое большое достижение в моей жизни случилось, когда я надел пару одинаковых носков. «О чем поговорим сегодня?» – спрашивает он. «Пока я устанавливаю камеру». Я долго готовился к этому. Как любой хороший режиссер-документалист, я пытаюсь быть бестелесным голосом, который задает вопрос и умолкает, чтобы не мешать. «Почему вы не спасаете собственную жизнь?» Кажется, я застал Форсайта врасплох. Любое его действие фотогенично. У него красная обветренная кожа, и ему в ней чертовски удобно. Форсайт никогда не прятал морщины. Если ты не сражаешься, то не можешь проиграть. «А почему вы считаете, что я этого не делаю?» «Какое-то время я молчу, потому что свое слово решила сказать погода. В разговор вмешивается треск и рокот очередной грозы, налетевший с яростью мародера и стучащий в окна холодным дождем. Риск. Здесь, наверху, вы куда более уязвимы, чем могли бы быть, если бы вложили в это свои деньги». «А, бункерная ментальность», — говорит он. «Я видел чертежи. Я знаю пару компаний, которые ими занимаются. Я знаю нескольких выскочек, которые их себе построили, и удивлюсь, если среди моих знакомых не найдется еще нескольких, которые об этом помалкивают. Но все они сделали это за много лет до того, как случилась Исландия. Теперь кажется, что они были дальновидны, но на самом деле они боялись собственной тени». Можно сказать, что и он сейчас выглядит дальновидным. У него 5 резиденций по всему миру, от Сиднея до Сиэтла. Но это к югу от Вейла, расположенное у озера на высоте 8200 футов над уровнем моря, всегда была его любимой. За 15 лет он выкупил у своих соседей владения вокруг озера 16 домов, и все они теперь принадлежат ему. Гостевые дома, привилегии для работников, одолжения для ушедших в отпуск друзей, активы, они становятся тем, чем он пожелает. Как-то один строитель попытался и мне впарить бункер. На бумаге они кажутся очень удобными, но мне это никогда не было интересно. Можно, конечно, отгрохать себе такой благоустроенный подземный комплекс, что в нем будут театр на 24 зрителя и гараж для всех машин, на которых ты надеешься однажды снова разъезжать по земле. Кажется, это его одновременно забавляет и озадачивает. Но ведь в конечном итоге это все равно яма в земле, разве нет? Хотя я его и понимаю, мне все равно кажется, что Форсайт избрал на удивление неамбициозный способ провести то, что с большой вероятностью окажется последними днями его жизни. Он не эгоистичен, но здесь, у озера Вапити, его мышление выглядит нехарактерно мелким. Тогда почему вы не воспользуетесь своими существенными ресурсами, чтобы попытаться помочь остальному миру выбраться из этого кризиса? Вместо того, чтобы обеспечивать нескольким десяткам привилегированных гостей все возможные удобства в самом дорогом хосписе на планете. Мог бы добавить я, но не делаю этого. Этот вопрос вызывает у Форсайта смех, но веселье в нем процентов 20. Остальное – чистейший неприкрытый фатализм. Редкость для человека, который, выступая на публике, всегда казался мне абсолютным оптимистом. Ресурсы должны использоваться людьми, которые знают, что делают. Но проекты такого масштаба, о котором, как мне кажется, вы говорите, могут затевать только правительство. Думаю, вы уже видите, в чем проблема. С улицы доносится такой мощный раскат грома, что я боюсь, как бы он не запорол нам звук. «Помните, когда в Майами-Бич начались регулярные проблемы с наводнениями?» продолжает Форсайт, как только гром стихает. «Это был настоящий тревожный звонок. а канцелярия губернатора отреагировала на него тем, что запретила использовать словосочетание «изменение климата» в официальных документах. Я видел слишком много таких вот ничтожеств на должностях, которым их никогда не должны были подпускать, чтобы сохранить хоть какую-то веру в их способность хоть с чем-нибудь справиться, а особенно с тем, к чему они не могли готовиться несколько лет подряд. Он качает головой, и в этом движении ощущается невыносимая печаль. Эти люди не способны принять вызов. Они умеют только назначать крайних. В этом они мастера. А теперь улыбка. Знакомая улыбка Ропера Форсайта. Ему сойдут с рук какие угодно слова, если их сопровождает эта обезоруживающая улыбка. «Я ничего в жизни не добился бы в одиночку, и уж тем более не добился бы, если бы связался с неудачниками. А теперь я слишком закостенел, чтобы менять свои привычки». Он устремляет пытливый взгляд на камеру. «Нет, дальше. На меня самого. Местного документалиста, бездарно проваливающего задачу не мешать интервьюируемому». «Вы не хотите брать на себя ответственность за то, чего, по-вашему, я лишаю весь мир?» – спрашивает он. «Вы ведь должны уже были понять, что дело тут не во мне. Дело в вас». Контекст. Нам стоит поместить то, чем мы здесь занимаемся, в надлежащий контекст. Документальные фильмы обречены на безнадежную битву с тем фактом, что ни одно событие не случается в вакууме. Ничто не начинается само по себе. Ничто по-настоящему не заканчивается. Мы всего лишь самовольно заключаем в скобки избранные отрезки времени и рассматриваем относящиеся к ним события и людей, ошибочно полагая, будто они изолированы. Следующий шаг, который должен сделать я, мои жена и друзья, мои партнеры, вся наша крошечная домашняя кинокомпания, это признать, что история циклична, что иногда мы обречены повторять прошлое, потому что ничему не научились, или сожалеть, что не можем его повторить, потому что чему-то научились. Мы должны придать хаосу структуру. Мой сырой материал, куча фрагментов видео и аудиозаписей, и отчаяние. Я понятия не имею, как собрать все это воедино целое. Лучшее, на что я способен, это надеяться, что если я сложу разрозненные куски в достаточное количество конфигураций, какие-то из них окажутся осмысленными. Такими, как, например, Кларк и Райли в роли рассказчиков. Оба работают со звуком, каждый по-своему, и обоих природа одарила обаятельными голосами. Вот Кларк читает первые строки байроновского стихотворения, читает сдержанно, как усталый свидетель конца света. «Я видел сон. Не все в нем было сном. Постепенно я начинаю видеть в этом идеальное сопровождение для отснятых мной кадров, в которых солнце проигрывает битву с тем, что извергло в небеса Исландия. Сначала экстравагантность ранних рассветов и закатов, насыщенных как теми красками, которых мы от них ожидаем, так и теми, которых в них быть не должно, изумрудными и сапфировыми полосами, рассекающими свет. Теперь мы знаем, что причиной этого стало перенасыщение атмосферы соединениями бора и меди, доказательство того, что даже яд может быть красив. По мере того, как небо заполняется выбросами, его заволакивает темная дымка и витражное великолепие сменяется тусклой серостью. Погасло солнце светлое, и звезды скитались без цели, без лучей. Шершавый поцелуй цифрового эха добавляет неясной дистанции. Так звучал бы голос Бога, если бы Бог разочаровался во всем и говорил, обернувшись через плечо, прежде чем захлопнуть за собой космическую дверь. В пространстве вечном льдистая земля носилась слепо в воздухе безлунном. Мне даже не нужно подправлять цвета при монтаже, чтобы донести основную мысль. Мир сам уже лишил себя красок. Час утра наставал и проходил. Но дня не приводил он за собою. И люди в ужасе беды великой забыли страсти прежние. Медленные панорамы покорившихся своей судьбе плодовых деревьев и полей вянут зеленые яблоки. Хрупкие листья опадают на несколько месяцев раньше. Голые ветви царапают сланец неба. Морской берег в день поминовения оставленный людьми, которых загнали в дома, холод, дождь и молнии из гневных черных туч. Не успевшие вырасти стебли кукурузы склоняются к земле под тяжестью гниющих початков. Улицы Лос-Анджелеса и Денвера, которые засорившаяся канализация превратила в сточные канавы и шлепающие по ним люди. Сначала в мокрых пальто, а потом и в парках. А ведь сейчас лето. Представьте себе, что будет зимой. Я переставляю фрагменты местами и нахожу ритм. Последний из кадров современности медленно переходит в картины начала 19 века. Тогда еще не было фотографий. Все наглядные материалы, которые у нас есть, написаны красками по холсту. Тогда было то же самое. Сперва цветастые начала и завершения дней, а после них суровая бесцветная стылость пейзажей, лишенных тепла. Постепенно нарастает музыка, а саундтреки забывать нельзя. По большей части он будет оригинальным. Райли работает над этим, и видит Бог, какие бы камерные элегии она ни сочинила, в нашем распоряжении есть высококлассные струнный квартет и пианист, способные их сыграть, и Кларк со своим оборудованием, который все запишет в лучшем качестве. Однако звуковую дорожку для этого эпизода мы одолжили у истории. Дух эпохи в своем творчестве отражали не только художники и поэты. Композиторы тоже. Так что, думаю, Райли это одобрит. Я уже скачал записи. И к черту покупку прав на их использование. Я был бы только рад, если бы на меня подали за это в суд. Для начала фоном для более ярких картин, изображающих начало 1860 года, мы пускаем несколько тактов сонаты для фортепиано номер 28 в тональности ля мажор, опус 101 Бетховена. Она легка, нежна, пасторальна. Но этому не суждено продлиться, и когда картины мрачнеют, мы переходим к более холодному минорному фортепиано, открывающему зимний путь Франца Шуберта. И остаемся с ним до тех пор, пока не вступает тенор, такой тонкий, словно вот-вот переломится пополам. И еще Райли. Теперь нам нужен эффект, на который способен только ее трезвый, хрипловатый голос. «Это произошло не впервые», — говорит она. «Похожее случалось и раньше. Похожее, но не такое же. Не настолько страшное. Но люди в то время не могли понять, что происходит». В 1816 году мрачную сторону воображения лорда Байрона, а также воображений множества писателей, художников и композиторов, бывших его современниками, захватило глобальное падение температуры. Северное полушарие вернулось от весны к снегопадам и замерзшим озерам. Осенью неурожай привел к массовому голоду. Сегодня мы называем 1816 годом без лета. Тогда люди называли его 1800 насмерть замерзшим. Мир в то время был больше. Никто в северном полушарии не знал, что годом раньше, за тысячи миль оттуда, в месте, которое позже назовут Индонезией, дремавший до того вулкан Тамбора с ревом пробудился, взорвался, образовав огромный кратер, и следующие две недели непрерывно извергался. Нужна еще и графика. Здесь в дело вступает Аврора и ее навыки владения фотошопом. Контекст не забывайте. Все зависит от контекста. И все относительно. То, что рисует Аврора, почти умилительно. Ряд мультяшных вулканов, идентичных друг другу, если не считать пушистых облачков дыма на верхушках. Везувий, сгубивший римский город Помпеи в 79 году. Более знаменитый индонезийский вулкан Кракатау, извергшийся в 1883-м. Катмай, Аляска, 1912-й. Сент-Хеленс, 1980-й. Мексиканский Эль-Чичон, 1982-й. Если бы их облачка были игрушками, то они были бы стеклянными шариками и мячиками для гольфа. По сравнению с ними Тамбора образца 1815-го изрыгает огромный жирный софтбольный мяч. Если у кого-то еще оставались сомнения, Райли все проясняет. Это было худшее извержение вулкана в истории человечества со времен каменного века. Камера резко отходит назад. Сюрприз. Вы думали, что видели самое худшее? Нет, худшее еще впереди. Вулкан, затмевающий все остальные. Снова Индонезия. Если извержение Тамбора – мяч для софтбола, то это надувной пляжный мяч, причем чудовищный, достигающий стратосферы. За 75 тысяч лет до Тамбора супервулкан Тоба едва не стал причиной массового вымирания, говорит Райли. Ученые предполагают, что его извержение вызвало столько смертей, что человеческая эволюция вошла в бутылочное горлышко, и от нашего вида осталось не более 10 тысяч особей. Это не сказка на ночь, но из уст Райли все равно звучит почти успокаивающе. Вы не хотите, чтобы о таком вам рассказывал мужской голос. Вы хотите услышать это из уст сестры, матери, подруги, любовницы. Райли, все они сразу. Она та, кем вы ее воображаете. Ее голос – мягкая ладонь, поглаживающая вас по щеке. Так нежно, что хочется дотянуться до аудиореальности и прижать эту ладонь к своему лицу чуть крепче, чтобы она подольше вас не покидала. Но милосердия не будет. Идите в жопу. Что вы, по-вашему, смотрите? Канал History? Мы пролетаем над Тобой и снова отходим назад. На этот раз никаких сюрпризов. Вы уже знали, что увидите. Рифтовые вулканы, разорвавшие Исландию на куски. Чтобы камера вместила весь этот мультяшный дым, мы отстраняемся так далеко, что и Везувий, и Кракатау, и Тамбора теперь не более чем маленькие остроконечные бугорки на нашем воображаемом горизонте. Вот как все это складывается. Из рывков и остановок, кусочков и частиц, идей хороших и идей плохих, и идей, которые кажутся хорошими, пока мы не видим их воплощения. А потом стараемся не вспоминать о том, сколько времени на них убили. Это до странного терапевтично и даже забавно. Мы смеемся, когда лажаем, и отмечаем каждую творческую победу. Мы собачимся, когда не соглашаемся, и торжествуем, если правда оказалась на нашей стороне, а кто-то другой ошибся. Нас так увлекает создание этого фильма, что можно было бы подумать, будто мы документируем чье-то чужое вымирание. И все же у нас есть свои границы. Я не знаю, как обойти стоящую на нашем пути преграду, а преодолеть ее нашей команде не под силу. Когда мы показываем темные небеса, жестокие грозы, мерзлую землю и те предвестия голода, в которые превратились наши поля, как бы хорошо они ни были засняты, это всего лишь последствия. Это не причины. Не забывайте, ничто не начинается само по себе. В конечном итоге даже исландские рифтовые вулканы – всего лишь еще один набор последствий. За ними кроется глубинная причина, и я не знаю, как ее показать, а если способ вдруг отыщется, как она должна выглядеть. Есть такие пункты назначения, в которые камеру не доставишь, каким бы щедрым ни было финансирование. Например, в юрский период. Или в глубокий космос. Даже если на подступах к Ориону действительно пылают штурмовые корабли. Или очень-очень-очень глубоко под землю. С другой стороны, у Форсайта есть знакомые в очень высоких сферах. Пусть он не великого мнения о правительственных чиновниках, на его звонки они все равно отвечают. Ему в руки попали кое-какие визуальные материалы, созданные на основе кучи данных, полученных с помощью сейсмографов, секретных спутников и какого-то нового экспериментального радара, способного проницать Землю. Но все равно эти картинки вряд ли можно счесть за откровение. Я вообще не понимал, на что смотрю, пока Форсайт не разъяснил мне кое-какие топологические нюансы. Тем не менее, в качестве ударного финала нашего рассказа о страданиях человечества под гнетом вулканических зим это не сработает. Правдивее и истиннее данных о нашей судьбе у нас нет, но использовать их я не могу, ведь они плохо смотрятся на телеэкране. Поэтому хорошо, что Форсайт добавил нескольких художников и специалистов по компьютерной графике к нашей команде конца света. Надо будет провести с ними мозговой штурм. У них как раз тот тип воображения, на который полагаешься, когда не можешь заснять то, что на самом деле происходит в юрском периоде. Или на подступах к Ориону, или в огромных взаимосвязанных механизмах, погребенных во многих милях под поверхностью Земли. У каждого из художников будут свои идеи насчет того, как эти механизмы когда-то выглядели, и как они выглядят сейчас, когда выходит из строя? Без сомнения, все они будут неверными. Но, быть может, подобно живому телу, собранному из частей мертвецов и сшитых воедино фрагментов этих идей, получится нечто, близкое к истине. Взрослея, я никогда не задумывался о том, откуда взялась история Франкенштейна. Я был слишком юн, чтобы этим интересоваться и даже чтобы понимать, что у этой истории была своя история. Я был слишком юн, чтобы меня зачаровывало что-то помимо самой идеи. Труп, собранный из кусков других трупов, и оживленный, плененный молнией, поднимается с операционного стола и, оказавшись не самым красноречивым из чудовищ, уничтожает все, что его окружает, даже когда не хочет этого делать. Сперва я не знал даже, что монстр пришел из книги, а уж тем более, что у книги был автор, девушка, которой не исполнилось еще и 18, когда она его придумала. Я не знал, что Мэри Уолстонкрафт Годвин Шелли сделала свое чудовище более образованным, чем ему позволяли быть виденные мной экранизации. Я не знал, что она сделала его более рассудительным, чем те, в окружении которых он развивался, и что хуже всего, наделила его способностью задумываться о своем месте в мире и стремиться отыскать смысл в своих страданиях и понимать, насколько он на самом деле одинок. Все это я узнал позже, после того, как наши одноклассники прозвали моего лучшего друга Франкенскоттом. Я осознал, как важно для меня убраться подальше от этого никчемного городишки и живущих в нем людей. Первый год без лета был просто-таки создан для меня тогдашнего. Он только ждал, когда я готов буду его обнаружить. Готов буду очароваться Женевским озером, начало XIX века, и преследуемой скандалами компании поэтов и любовников, сбежавших в Швейцарию от провинциализма своей родины, от закоснелых ублюдков, изображавших неодобрение одной стороной лица и сально, зачарованно пялившихся другой. Я мечтал о том, чтобы на целое лето укрыться где-нибудь, где можно было бы работать и размышлять, и бродить по велению настроения и муз. Мечтал познакомиться с кем-то, кто мог, поднявшись к альпийскому леднику, увидеть в нем, как написал Байрон, «замерзший ураган». Меня, часто порицаемого поклонника всего зимнего, захватила мысль о так и не наставшем лете, в которое тебя согревают потрескивающий огонь и до отказа набитая кладовая и хорошие друзья. Романтизировать такое можно, когда ты юн, эгоистичен и слеп к жестокой реальности того, что пока ты счастлив, где-то в других местах люди лишаются пропитания, скотины, а может и жизни. Голод убивает слишком медленно, чтобы это можно было заметить, скользнув мимолетным взглядом. И все же многие годы я был одержим идеей пересказать историю тех месяцев у Женевского озера в год без лета. Я уже обнаружил в себе умение, направив камеру на людей, заставлять их разыгрывать перед ней сценки. Это было еще в годы Скотти, когда я проводил все свободное время дурачась со своим лучшим другом. Когда тебе 12, плохих идей не существует. Последнее, что нас заботило, насколько нелепыми получаются наши фильмы о сражениях шестиклассников с террористами, нацистами, инопланетянами и колли-оборотнями. Ведь главное – это то, что мы их сняли. А когда настало время снимать что-то настоящее, год без лета так меня и не отпустил. Я хотел возвратить его к жизни в первом моем фильме с актерами и съемочной группой, которого будут расплачиваться не комиксами или пиццей. Но до меня это уже успели сделать как минимум трое. Некоторые из их фильмов мне даже понравились. И все до одного я смотрел с мучительным осознанием того, что четвертый миру не нужен. По крайней мере, с Байроном. Или Мэри Шелли, или Перси, или Клэр Клэрмонт, или доктором Полидори. Это не может быть исторический фильм. Уж точно, не очередная костюмная драма о XIX веке, снятая на Приозерной вилле, плата за аренду которой сожрет львиную долю того бюджета, что я смогу наскрести. Ну что ж, когда остальные варианты отпадают, снимай постапокалипсис. В ледяном доме были пятерка друзей в начале ядерной зимы, съемный летний домик у озера и столько выживания, моральных дилемм, спасений, сексуальности и подступающих психозов, что их могло хватить на чью-нибудь рано оборвавшуюся жизнь. Невероятно, но фильм работал. И не просто работал. С ним я попал на фестиваль Sundance, а потом и в Канны. Он помог мне снять второй, а за ним и третий. Он привел меня сюда, в другой приозерный домик, стоящий в 8200 футах над уровнем моря, вместе с еще тремя, не больше, гостями по моему выбору. Ведь как мне суждено было узнать, в число поклонников «Ледяного дома» входил и Ропер Форсайт. Несмотря на его мрачную атмосферу, то холодное, сырое лето у Женевского озера, породившее одно из самых известных чудовищ на свете, было для собравшихся там людей в основном счастливым. Они хорошо проводили время, наслаждались компанией друг друга и могли себе это позволить, потому что не знали, что их ждет. Через 8 лет все трое мужчин были мертвы. Первым ушел покончивший с собой Полидори. Перси Шелли утонул, когда перевернулась его лодка. Лорда Байрона погубили хвори и лихорадка, усугубленные медицинским кровопусканием, делавшимся с помощью грязных инструментов. Для Клэр лето закончилось беременностью, заставившей Байрона задаться вопросом. «И это отродье мое?» Их дочь прожила всего 5 лет. Что до Мэри Шелли, лишь последний из 4 ее детей от Перси выжил, а в будущем ее ожидала смерть от опухоли мозга. Клэр прожила дольше всех, но в конечном итоге начала презирать богемный дух свободной любви, под влиянием которого прошла ее юность. Он приносил счастье лишь мужчинам, да и их при этом извращал. Даже восхваляя Шелли и Байрона как двух величайших английских поэтов, Клэр называла их чудовищами, полными лжи, низости, жестокости и предательства. Что такого я находил в этих людях? Возможно, впрочем, что я слишком высокого о себе мнения и прозрел только сейчас. Ведь все мы прекрасно знаем, что ждет нас в конце этого лета. Поэтому, когда после нескольких недель жизни и работы под одной из хлестанной дождем крышей, мои гены заставляют меня задуматься, не переспать ли мне с Райли? Разве будет это иметь какое-то значение через год? Я отмахиваюсь от этих мыслей. Я не хочу быть таким человеком. Не хочу сейчас начинать кормить чудовище. Я совершил достаточно необдуманных поступков и теперь предпочту закончить эту жизнь в попытках стать чем-то лучшим, нежели суммой моих неподходящих друг другу составляющих. Мне достаточно просто наслаждаться каждым ужином. Достаточно отложить мытье посуды до утра и сидеть у панорамных окон с людьми, которых я люблю, подкармливая огонь, попивая вино и глядя на хмурое озеро, на котором сбивает пену завывающий горный ветер. И когда мы салютуем друг другу бокалами и говорим о своих сожалениях, среди них нет того, что я сделал или не сделал с Райли. Кларк, всегда интересовавшийся космосом и его исследованиями, жалеет, что его альбом электронной музыки для планетариев так и не вышел за пределы фрагментов и нотных набросков. Райли жалеет, что так и не смогла убедить себя, будто ей по силам написать симфонию. Аврора, что фотографии городов-призраков и брошенных автомобилей, разбросанных по пустыням Юго-Запада, так и не сложились в альбом, оставшись храниться на нескольких жестких дисках. Мы из тех людей, которые больше всего сожалеют о несделанном. А я? У меня такого целый мешок. Коммерческие проекты и персональные мечты, застрявшие в производственном аду. Но когда настает мой черед поднять бокал за великое, несделанное, я удивляю самого себя тем, что заговариваю об идее, пришедшей мне в голову уже здесь, на озере Вапити. Моя неожиданная переквалификация в документалиста дала свои плоды. Сумасшедшие, одержимые, психи. Вот кого мне хотелось бы отыскать и проинтервьюировать, если бы на это было время. Туристы, спелеологи, путешественники-любители, ставшие посмешищами из-за рассказов о том, как они натыкались на трубы и прочие металлические конструкции, торчавшие из древних напластований камня. Вышедшие на пенсию шахтеры, находившие подобные обломки вперемешку с углем в недрах земли. Геологи вынуждены забыть о неких странных аномалиях, потому что они не хотели, чтобы это положило конец их карьерам. Они существуют. И я бы хотел услышать, как они рассказывают свои истории об одиночестве и унижении. Я хотел бы спросить их, каково это — быть реабилитированными. Им противостоял не заговор, ничего столь грандиозного или организованного, всего лишь упрямство и враждебность. Неважно, логика им движет или вера. Среднестатистический человек не желает отвергать свои представления о терра-фирма. Противореча им, ты подставляешь себя под удар. Даже болваны, живущие с убежденностью в том, что Солнце обращается вокруг Земли, не терпят, когда кто-то предполагает, что этот гигантский каменный шар под ногами принадлежит кому-нибудь, кроме них. Теориям о том, что каким бы естественным ни было происхождение нашего покрытого водой камушка, в какой-то невообразимой древности, по крайней мере, часть его превратили в геотермальный механизм. Просто не находилось места. Мне пришлось бы брать интервью не только у тех, кого ошибочно прозвали сумасшедшими. Мне пришлось бы созвать круглый стол экспертов и смотреть, как они грызутся, забивая друг друга до смерти своими излюбленными теориями и разрывая в клочья чужие. Одни только взаимные обвинения и никаких ответов на вопрос, на чем же мы сидели все это время? На провинциальном химическом заводе, принадлежавшем каким-то неизвестным высокоразвитым инопланетянам? На чьей-то космической заправочной станции? На оружейном складе? И почему об этом, чем бы оно ни было, судя по всему, забыли? А может быть, оно имело куда более близкое отношение к нашему развитию, чем нам хотелось думать? Может быть, оно было геологического масштаба бомбой с часовым механизмом, запущенным случайно или сознательно? Испытанием, которое мы провалили, потому что слишком увязли в собственных мелких лжи, низости, жестокости и предательстве, чтобы обнаружить эту проблему, распознать ее и разрешить. Вот о чем я жалею. Этот фильм проигрывается в моем сознании, но больше я его нигде не увижу. Но даже воображаемому фильму нужно название. «Соскальзывая в небытие». По-моему, неплохо. Я посвятил бы его призраку по имени Скотти. Церемонию открытия приходится перенести на неделю раньше, но выбора у нас нет. Это не позорно. Многие великие произведения искусства представали перед глазами публики незавершенными. Худшее, что можно об этом сказать, что их создатели были всего лишь людьми, боровшимися с обстоятельствами и временем. Момент наступает в середине позднего августовского утра, такого же холодного и серого, как и все остальные. Самые наблюдательные из нас уже что-то подозревают. Птицы ощущают это раньше всех, и мы, прикованные к земле, просыпаемся от криков огромной стаи, улетающей на юго-восток. Что бы это ни было, оно приближается с северо-запада, и ничего хорошего с собой явно не несет. Чуть позже сотрясается земля, окна дребезжат, и с окружающих нас склонов скатываются лавины потревоженных камней. Хочется надеяться, что этим все и закончится, и получасовая тишина успокаивает наши взбудораженные нервы, прежде чем нас настигает звук. Но когда это происходит, сомнений не остается. Наш мир наполняется далеким ревом, подобного которому не слышал 75 тысяч лет, с извержения вулкана под названием Тоба. Под Йеллоустонским национальным парком тоже скрывался супервулкан, генератор, питающий его гейзеры, и горячие источники, и вонючие побулькивающие грязевые котлы. Форсайт допускал, что такое произойдет. Он всегда рассматривает самые разные возможности, хотя эту почти не обсуждал. Потому что, а что мы можем с ней поделать? Если уж придется отыскать хоть какое-то светлое пятно во взрыве Йеллоустоуна, ну, скажем, вас заставят это сделать под дулом пистолета, то вот оно. Этот взрыв наконец-то покончит с затасканной людьми фразочкой «поворотный момент». В нашей части континента, если события пойдут по худшему пути, а с чего бы им идти по какому-то другому, поворачивать будет уже некому. Мы уже жили в прошлом, только не понимали этого. 500 миль, Скорость звука. Мы слышим взрыв, произошедший 40 минут назад. Все немедленно высыпают на улицу. Столько народа на берегу озера я не видел за все это время. Это событие не из тех, во время которых остаешься дома, чтобы потом услышать обо всем от очевидцев. Из-за него мы и провели здесь все лето. Я снимаю все на бегу. За мной спешат Аврора, Кларк и Райли. Каким бы я ни был художником, мне кажется, что из собравшихся здесь я наименее талантлив. Но возложенная на меня роль предписывает мне быть последним. Документальному фильму нужен финал. Вторая из скобок, заключающих в себе людей и события. И теперь мы к нему подошли. Дедлайны. Они всегда наступают раньше, чем тебе хотелось бы. Пешком, бегом, в лодках. Люди добираются до стройки у дома Форсайта так, как могут, закутанные в шубы и шарфы. Некоторым хватило ума прихватить с собой зонты на случай, если с неба посыплется пепел. Хорошая, но недолговечная идея. Нужно совсем немного времени, чтобы упавший пепел стал похож на слой бетона. Еще день, два, и под ним начнут проваливаться крыши. Даже теперь Форсайт не изменяет своим легкомысленным инстинктам шоумена. Он взбирается по лесам, чтобы разрубить веревки и уронить скрывающие его творение брезент. Чтобы они тут не создавали, несколько месяцев, круглосуточно работая в чудовищных условиях, мы видели это лишь мельком. Здесь кусочек, там фрагмент. Целиком — никогда. Мы знали только, что оно огромно, намного выше дома Форсайта. Этажа 4, если не больше. Этот человек заработал миллиарды долларов, упоминался в тысячах заголовков, покорял горы. Но потому, как сияет его улыбка, улыбка, которую я вижу без всякого зума, я понимаю, ничто из этого не имело для него такого же значения. Я понимаю, что это величайший момент в его жизни, и он разделил его лишь с немногими. Если Форсайт хоть раз и пил за то, о чем сожалеет, он этого не показывает. Если это могучая статуя и требовала большей работы, это не имеет значения. Ты демонстрируешь ту статую, которая у тебя есть, а не ту, которую мечтал бы завершить, будь у тебя время. Следующими падают леса, и я даже не слышу грохот этого падения. Слышат ли его остальные? Зрение — единственное чувство, которое мы сейчас способны обработать. Завершенное или нет, статуя все равно колоссальна. Другое слово тут не подойдет. И теперь я понимаю. Понимаю стремление Форсайта скрывать ее до этого момента, потому что она — это мы. В ней заключен дух каждого из нас. Пьедестал огромен, размером с фундамент среднего дома. Он никогда не рухнет и выглядит в точности как то, чем является, как камень, восстановленный камень. Из него возникают две фигуры, обе титанические. Справа, на переднем плане, воятельница. Она вырастает из каменного основания, стоя на одном колене, и высекает вторую фигуру с помощью массивных молота и долота, достойных этой работы. Ее творение тянется к небу, и в его выгнутой в агонии и экстазе фигуре мне мерещатся отголоски Давида, Микеланджело, витрувианского человека, да Винчи, роденовского мыслителя и Зевса, созданного греками, чьи имена мы никогда не узнаем. Пьедестал — точно такой же персонаж этой сцены, как и те двое, словно бы выросший из окружающих нас гор. За фигурами вздымается пирамидальный пик, и в центре его расположена открытая дверь. Единственный во всей скульптуре элемент нормальных человеческих размеров. Он предназначен не для титанов. Он предназначен для нас. Для каждого из нас. Потому что никто не пришел сюда с пустыми руками. Мы художники и фотографы. Мы музыканты, механики и писатели. В одиночку и парами, тройками и четверками мы поднимаемся по лестнице, огибая голиафов, которые могли бы раздавить нас, если бы были живыми, и приближаемся к двери и глубокому каменному залу, в который она ведет. Мы несем фотографии и картины, мы несем слова, мы несем музыку во всех форматах, какие смогли вспомнить. мы несем образы и звуки мира, которые знали, рожденные из тех любви и ненависти, с какими он к нам относился. Мы несем то, чем мы были, то, что мы видели, слышали и чувствовали, и оставляем это в гробнице, и отпускаем навсегда. Оказывается, это возможно, хоть и нелегко, одновременно скорбеть и торжествовать. Форсайт наблюдает за нами, сидя на ноге великана. Он готов обнять любого, кто в этом нуждается, улыбнуться, кивнуть или подмигнуть тем, кто не нуждается. Кажется, ему достаточно просто наблюдать. Моя очередь. Еще рано. Еще рано. Я все еще смотрю в объектив. Однажды сюда кто-нибудь придет. Вот в чем идея. Кто-нибудь придет. Пусть это место расположено посреди горного хребта, посреди континента, кто-нибудь обязательно придет и обнаружит, что он здесь не первый. Быть может, далекие потомки тех из нас, кто пройдет через следующее бутылочное горлышко, быть может, потомки тех, кто сделал из планеты фабрику, а потом оставил ее работать вхолостую. А может, кто-нибудь, не обладающий контекстом, в который все это можно поместить. Но мы оставили им столько, сколько смогли. Пусть через век от наших домов сохранятся только груды развалин, но эти стражи все еще будут стоять. Пусть через 500 лет от тех, кто здесь жил, не останется ни следа, но наши восхитительные чудовища будут стоять. Пусть через 1000 лет исчезнет и само озеро, а их каменные глаза будут созерцать ледник или пустыню. Но они все еще будут стоять. Насыщенные всеми чувствами и знаниями, что мы сумели им отдать за это короткое время, прежде чем начался дождь из пепла. Я заканчиваю так же, как и начинал, добавляя последние из снятых за лето кадров к ускоренному видео. Только теперь меня подгоняет еще более сильное ощущение безотлагательности. Все вело именно к этому, к возвращению в мастерскую нашего общего дома ради одной заключительной рабочей сессии, от импорта последней необработанной записи к окончательному монтажу за один финальный рывок. Но у меня есть помощники. Каждый может высказать свои предложения. Дом, которому недолго осталось стоять, не место для тиранов. Аврора. Может, задержимся на этом кадре еще на несколько мгновений? Райли. Моя погребальная песнь должна звучать здесь, а не там. Кларк. Мужик, чем ты думаешь? Звук тебе здесь вообще не нужен. Все равно ничего не понятно, и он только отвлекает от лиц. Это наше общее творение, и я чувствую себя так, будто мне снова 12. Ведь плохих идей не существует. Когда отключается электричество, начинается обратный отчет. У нас есть ровно столько времени, сколько продержатся аккумуляторы. Наверное, это хороший мотиватор. Ведь где-то в глубине души я думал, что если мы никогда не закончим работу, если мы будем откладывать ее, чтобы добавить еще один фрагмент, еще один переход, еще раз сдвинуть последний кусок озвучки, начитанной Райли только вчера, ничего страшного, время у нас будет всегда. Я бы предпочел спорить с этими людьми и 6 месяцев спустя, но вместо этого, пока последний документальный фильм приобретает свой окончательный вид на нашем столе, я вынужден примириться со всеми его недостатками. С проглядывающими стыками, с невыдержанной цветовой гаммой, с тем, что порой он слишком раздерган. За стенами яростно воет зимний августовский ветер, и сгущаются черные тучи, а молнии сверкают так часто, что один раскат грома накладывается на другой. А с другого берега, на мгновение заставив нас замереть, быть может, просто потому, что мы хотим этого, нуждаемся в этом, доносится перекрывающий грозу грохот, как будто Прометеев молот богини ударяет в долото, способное расколоть мир.